Силачские девки. Март. На дороге тяжелая каша. И все едут спокойно, ни один идиот не ломится обгонять. Нынче сотка норма жизни. Мы с Энгельсом возвращаемся из Екатеринбурга, натрудив ноги ходьбой по его циклопическим торговым центрам. Близится 8 число, любому человеку, контактирующему с бабами при должностях, самое время подсуетиться, иначе можно нажить вполне ощутимых проблем практически на ровном месте. Я прикупил всякой байды на логовичком, еще там некоторым полезным мариванам, но в целом отделался не такой уж и великой кровью. Энгельсу приходилось туже. Он работает в поселковой администрации, а в таких конторках не забалуешь, и ему пришлось истратить практически все свои деньги. Проезжаем Озерцо-Богоряк, затем и одноименную речку. Рекой ее назвать здорово преувеличить. Так течет себе какой-то невнятный ручей, сквозь заросли воду ты не всегда заметишь, пролетая этот мостик по теплому времени. Мелькает заляпанная брызгами грязи табличка. Щелкун 3 километра. Вот и граница Свердловской и Челябинских областей. Энгельс предлагает стать пассать. Я прижимаюсь к обочине, разбрызгивая тяжелую снеговую пасту. Энгельс толкает меня с обочины, я едва не плюхаюсь в изрытый грязными брызгами снег, недоуменно таращусь на него. «Эй, ты вроде как говорил, что я ж вчера учила тебя ссать». «Ну?» «Чё ну, становись вон к дереву и ссы нормально». Мне неохота лезть через снег к деревьям, однако я послушно шлепаю по черному насту, наздреватой корочкой, запекшемуся на белой каше сырого снега, и дохожу до кромки леса. Вернувшись в машину, я кашусь на Энгельса, притворяясь надутым дурачком, однако вижу, что ему наплевать на все мои хитрости. Он и без разводок явно собирается что-то мне рассказать. Или показать. Думаю, я ежусь от воспоминания о его показах. Нет уж, лучше просто рассказал бы что-нибудь, ну тебя с твоими клоунадами. «Тебя, говорю, ссать учили по-человечески?» «Ну, учили. А чё? Чё не так-то?» Энгельс только молча морщится от соседнего дерева, застёгивая штаны. Но ничего не происходит. Мы возвращаемся в жаркий после мокрого ветра салон и снова едем. Энгельс машет рукой, типа «проедь ещё маленько». У деревеньки возле следующего озера тычет пальцем на неэксплуатируемую дорогу, идущую параллельно трассе. И я съезжаю на неё. К нам бегут несколько человек, постоянно ждущих на этом месте попутку, но поворачивают назад, видя, что мы остановились просто размяться. Один только молоденький мент с китайским баулом все же подходит и настойчиво допытывается, куда же мы такие едем. Это уже вроде как неприлично. «Смотри-ка, думаю, служим без году недели, а уже дедовать пытаемся». Строго так его спрашиваю. «Что на непонятно нах, сержант на?» Изображая человека, привыкшего гонять повзводно таких сержантов строевым шагом. И мент, бормоча что-то типа «не-не-ничо» и грустно вздыхая, присоединяется к группе голосующих. Я замечаю, что как-то в раз потемнело, а красные пятна уносившихся по трассе стопорей резко выделяются на темном зеркале мокрого асфальта. Порывистый ветер быстро выдувает накопленное в машине некрепкое тепло, и мне становится как-то непривычно, по-детски грустно. Я замираю, глядя себе под ноги, забыв обо всем на свете. Мне жалко все вокруг. И этот напрасно тающий в грязи снег, и этот мир, которому осталось несколько бессмысленных лет. Даже мента, который еще не скоро доберется к себе. Ему надо аж в долгую. Точнее, он из долгой. Его заберет бело-синий-серый пазик с фломастерной надписью «Без льгот» на картонке. Я чувствую запах мокрой обуви и бензина в салоне пазика. Вот мент ставит сумку возле водилы, мест нет. В салоне негромко переговариваются неразличимые в слепом желтом свете черные пассажиры. У кого-то сзади звенит типовым рингтоном дешевый мобильник, и у водилы тихо играет «Отель Калифорния», перебиваемый на полутакте рекламой авторадио. «Эй, уснул? Иди сюда!» Я подхожу и становлюсь рядом с Энгельсом в позе Наполеона, наблюдающим за рассасыванием остатков заката над горизонтом. Не глядя на него, я сразу понимаю, что он хочет. И без разговоров начинаю смотреть туда же, куда и он. Небо сворачивается в пучок лент, стремительно несущихся мимо нас по невидимым направляющим. Меня всегда пугает этот шелковый скользкий шорох. Мне кажется, что если к нему как следует прислушаться, то он утащит тебя так далеко, что не будет смысла даже пытаться как-то попасть обратно. Неожиданно вспомнив, что постоянно слышал его в детстве, я удивляюсь, почему я тогда его не боялся. В бок бьют тяжелые щекотные волны. Кто-то приблизился. Не оборачиваясь, с удовольствием прогибаюсь под напором этих медленных волн, плыву на них и качаюсь, как на водяном матрасе. Вдоволь накачавшись, обращаю на них рассеянное, благодушное внимание. Они темно-зеленые, чернеющие к середине. Это значит, что меня кто-то спрашивает. Надо ответить. Рассеянно решаю я. Почему бы не ответить? Мир с грохотом переворачиваемых стульев кидается рассаживаться, быстрее падающего камня занимает свои места, сощелкивается воедино и вновь начинает нестись, сливаясь от скорости и пялись на меня в тупом ожидании неизвестно чего. «Ты куда смотришь?» «Прямо». «Вытяни руку ладошкой вниз и смотри поверх нее, вон туда». «Я туда и смотрю». «Руку вытяни». «А, ага». «Видишь?» «Чё?» «А, да». «Сколько ты их видишь?» «Кого?» Энгельс отступает, фыркает и смеется, но берет себя в руки и возвращается с серьезным видом, изучающе на меня глядя. «Закури, так тебе легче будет». «Чего?» «Я говорю, закури, хочешь курить?» «Да, хочу, сейчас у меня в машине». Энгельс не отвечает, продолжая глядеть куда-то в сторону почти догоревшего заката. «Выдуй дым поверх руки». «Нет, вытяни ее, когда это вытягивал, во». Едва прижженная сигарета выпала у меня из пальцев. Над горизонтом, тут же превратившимся в пучок натянутых лент, вздымались спутанные из-за чего-то то ли колонны, то ли грибы, напоминавшие своей заторможенной перистатикой клубящийся дым. Впрочем, расстояние скрадывало движение, и они едва угадывались на чуть заметно шевелящейся поверхности. «Блин, Энгельс, это чё за хреновина?» Энгельс промолчал, из чего я сделал вывод о необходимости попытки разобраться самостоятельно. Я позволил своему взгляду оторваться и облететь эти странные столбы ничьего дыма. Они были разными. Нет, с виду, если здесь можно говорить о каком-либо виде, они различались незначительно. Какие потолще, повыше, какие похудосочнее, разница была в другом. Цвет их смысла был разным, вот как. Правда, что это за цвет смысла, лучше меня не спрашивать. В этом самом цвете сочетались сразу несколько абсолютно разных качественных характеристик, степень осмысленности которых неплохо передают известные выражения «от забора и до обеда». Я вдруг безошибочно видел именно ту хреновину, которую и хотел мне показать Энгельс. «Это вон та?» «Точно, как понял». «Она самая...» Запнулся я, не зная, как ухватить ускользающий смысл. «Говори, что в голову приходит». «Не знаю, самая злая, что ли? Ну, не прям так злая, а готовая действовать, что ли, собранная». «Ты говоришь, как о ней». «А что, это неправильно?» «Да нет, ладно, поехали». Мы снова забрались в теплое брюхо Юнкерса, и я тронулся, хрустя подмерзающей кашей. Дорога превратилась в бриллиантовое колье, туго натянутое по черному бархату. Машины шли плотно, почти без просветов. Иногда среди желтоватых топазов в веренице огней вспыхивал синий ксенон. И было очень красиво, даже не раздражала необходимость постоянно щуриться. Темнота скрыла грязь и начала холодать. Иногда жопа немного больше, чем нужно, уходила при повороте, и Юнкерса приходилось подворачивать мелкими тычками. Энгельс все ворочался, видно, все же замотался за сегодняшний денек, оказавшийся чересчур длинноватым, наконец уселся. «Это то, чего ждут те люди». «В смысле, хотят?» «Нет, именно ждут. Когда ты хочешь, ты не знаешь, будет нет ли, а про это они точно знают, им остается только дождаться». «Ага, кажется, я понял, Энгельс. И чё, далеко можно так смотреть?» «От тебя зависит, правда, сейчас особого смысла в этом нет». «А раньше был?» «Ну, смотря когда раньше. Когда воевали на лошадях, да, смысл был. А сейчас так, не зацепиться за что не надо, и все. «Ты меня тогда толкнул, когда ссать вставали, чтобы я не зацепился?» «Правильно. Вот видишь, сам все знаешь». «Не, а как? Мне сам механизм понять охота». «Знаешь, как эта деревня называется?» «Над которой это, ну, что ты показывал? Чё у нас в той стране? Семидесятка?» «Нет, семидесятка была левее, здоровенная такая, это поменьше. Аракуль? Маук какой-нибудь?» «Силач». «О, точно, силач же еще там. Правее отсюда, и чё? Почему он так отличается? За чё я там мог зацепиться?» «Там живут русские, и место там такое, что только держись. Ты о золотой бабе никогда не слыхал?» «Ну...» Я попытался припомнить, что же я об этом знаю. Вроде какой-то фильм смотрел советский еще, но там больше о том, что красные с белыми в индейцев играли. Еще читал на каком-то сайте, что, мол, лежит где-то в юганских болотах статуя, которую манси обшлепали золотыми пластинками. И золото там шижда маленько, поэтому искать ее нерентабельно. Ну и все вроде. «Нет, Энгельс, кроме самих этих слов ничего толком не слышал». «Там, не доезжая самого силача, есть горушка. Вот она и есть золотая баба». «В смысле, баба не статуя, а сама гора?» «Да, я бы еще сказал, что гора и есть статуя, точнее, не статуя, а тело. Как у нас с тобой есть эти тела, так и у бабы есть эта гора. Не очень укладывается, да?» «Не очень. А как тогда статуя? Это так басни?» «Нет, тут жил народ давно, среди которого было много знающих. И таких, перед которыми даже Урал с Шульганом, так никто». Урал. Урал-Батыр. Легендарный прародитель башкортов. Сын уцелевших после потопа последних людей Старого Мира. Янбирда и Янбике. У Урала есть брат Шульган, олицетворение тьмы, или той стороны. Их боялись все вокруг, потому что, когда надо было сражаться, некоторые из них выходили на бой в теле той стороны. Это тогда был не бой, просто резня. Что тебе можно сделать, когда ты на той стороне? Не скажи, можно, если умеючи. Так вот, эта золотая баба, точнее, бабы, их много. Это те люди, поселившиеся в камне, преимущественно женщины. Ну, не обязательно в камне, некоторые в качестве тела выбирали деревянные фигуры, к которым привязывались или прибивались их вещи. Они были настолько уверены в своих силах, понимаешь? Им казалось, что они всегда смогут заставить людей менять им тела и приносить свежую кровь. Самые сильные жили даже в берестяных куклах. Представляешь, насколько нужно быть уверенным в себе, чтобы жить на той стороне, держась лишь за кусочек бересты? Ой! Меня передернуло. Я живо представил себе, как это парить над сплошным потоком мелькающих вечностей, уцепившись за бесконечно далекую щепочку в одном из мириадов миров. Оборвешься и все. Вечное падение в никуда. В себя. Без точки отсчета. Бррр. Энгельс, а че это они так самонадеянно подошли к вопросу? Нельзя сказать, что они ошибались, правда? Сколько народов прожило здесь? От зарождения до гибели. И все исправно обслуживали этих самых. Сейчас только Манси немного их помнит. Но ведь разве в оконцове они лишались своих тел? Они их бросали, большинство. Поправился Энгельс. А те, кто остался привязан к истуканам, просто опоздали. Задержались тут. Теперь Мансей дергают за ниточки совсем другие. Сейчас в силы лунные. Кому теперь нужны старые духи? То есть ты хочешь сказать, что вот те же Манси, они жили как дикари, пока были нужны этим? Удивился я, автоматически ставя закладку, уточнить попозже, что это еще за лунные. «Почему как дикари?» – сразу прицепился Энгельс. «Скорее они сейчас стали дикари. А ты сам еще несколько лет назад. Хуже и представить невозможно, скажи не так. Самый настоящий дикарь с телевизором в голове, тьфу!» «Энгельс, а как эта баба оказалась в горе у силача?» Я поспешил вернуть разговор в менее личное русло. «Не знаю, вряд ли она сама помнит о таких мелочах. Хотя что мы можем о ней знать?» Это не тот случай, когда можно что-то узнать. Достаточно помнить несколько элементарных вещей. Не ссы в ее сторону, не ходи без нужды по ее горе, да не безобразничай в лесу. К лесу, кстати, все ее племя было особенно чутко. Они защищают лес на автомате, как вот ты можешь, не просыпаясь, прихлопнуть щекочущего тебя брюхо муравья. Что у нас озеро, то у них лес. А не ссать это почему? А смотри, там русская деревня. Ну, сам понимаешь, вода рекой. А где она не рекой? Это сейчас. Раньше все ж построже было. Лет, скажем, пару сотен назад. А, ну если пару сотен. Или пять. Ну, неважно. В общем, когда русских угораздило поселиться на этом месте, гора тут же стала использовать их для своих целей. Их же никто не защищает, голые живут. Вот какая-нибудь баба напилась и оказалась на той стороне. В нужном, как говорится, месте, да еще в нужное время. Гора... Энгельс, почему ты стал говорить «гора»? Перебил я. «Ну, не сама же баба занимается этой мелочью. Ты же не принимаешь участие, ну, вот ты пепел в окошко стряхнул? Ты же не рассчитывал?» «Все, я понял. Это типа как вот железы работают или пищеварение идет, пока я совсем о другом думаю». «Во-во! В общем, гора стала их разводить, тамошних баб. Не в смысле по понятиям, а как люди разводят скотину. Гора решает, кому от кого родить, и занимается их воспитанием, когда они еще зародышами из трех клеток плавают». «Че, всех?» Ужаснулся я. «Да зачем ей все? Некоторые!» «И что они потом делают, эти некоторые?» «Собирают и приносят горе силу. Ведь как бабе можно забрать силу? Безо всякого труда, ни хрена ничего не зная». «Ясен пень, у мужиков. Расщеперилась и тяни». «Вот они и тянут. И даже не только когда мужика на себя затащат, а и просто так некоторые могут. Скажем, сыт в ее сторону человек за лесом, а она учует. И раз, за конец тебя». Нехорошо засмеялся Энгельс. «И чё? Раз? И чё при этом происходит?» «Начинаю тянуть с тебя, чё же ещё? А дальше от тебя зависит. Может, отцепишься, может и нет». «И чё, если не отцепишься?» «Подтянет. Или сама ближе подтянется. Причём ни мужик, ни сама такая баба и близко знать ничего не будут. Поженятся, к примеру. Им покажется, что само всё как-то. Люди говорят в таких случаях, мол, судьба. На роду написано и так далее. Хотя всё может быть очень просто и совсем незаметно. Например, ты вдруг начинаешь покупать сигареты только в одном ларьке, где сидит такая вот». «Вот дела». «А ты чё думал? Смотри, смотри по сторонам. Вот к чему говорю-то. Представь, Как можно научить человека, когда учишь его с зародыша, да еще одному единственному умению? Да еще с такой силищей за спиной. Хотя людьми их назвать можно лишь с некоторой натяжкой. Ну да сам увидишь. Я едва навстречку не вылетел. После таких рассказов я себе четко постановил. Ну его в баню. Бели даже мне когда-нибудь понадобится в Уфалей. Ни за что не поеду через этот сраный силач. Лучше дам кругаля по трассе. И отбрехаться всегда можно, мол, неохота движок насиловать и под зилы подставляться. Там тягун такой нехороший перед мауком. По зиме, если летишь по склону, это шоу. Ни затормозить, ни свернуть. Не, Энгельс, в силач этот я не поеду. Хоть что ты мне делай. А тебе и не надо никуда ехать. Заржал в голос довольный Энгельс. Меня накрыло еще сильнее. Видимо, со стороны я выглядел настолько жалко, что мгновенно помрачневший Энгельс полупрезрительной заботливостью уверил меня в том, что я нахожусь в полной безопасности. Я ничего не мог с собой поделать. Сказанное Энгельсом так потрясло меня, что стало наплевать, какое впечатление я произвожу. Вцепившись в свою спокойную жизнь, еще не нагруженную и этой проблемой, а я прекрасно чувствовал, что сейчас услышу нечто, жить с чем и ничего не делать будет просто невозможно, я уперся и вытребовал себе хоть немного еще спокойной жизни. В молчании мы добрались до Энгельсовой деревни. Он попросил остановиться у его работы, и я тормознул у темной администрации. Энгельс долго жал на звонок и, наконец, разбудил мента, тут же впустившего нас вовнутрь. Мы переносили Энгельсовы покупки в его кабинет. И я, не дождавшись реакции на свои прощания, спустился к машине. Получилось так, что всю весну и половину лета у меня не было к нему дороги. Впрочем, не особо я и рвался с ним повидаться. Мы несколько раз мельком встречались, и всякий раз мне хотелось поскорее оказаться от него подальше. Я умудрился даже не перекинуться с ним больше, чем парой слов, когда мы с ним возили Гимая в Челябинск, где Энгельс что-то там разбирался насчет Гимаевой пенсии. Мы с Гимаем мирно проболтали всю дорогу о рыбалке, о том, стоит ли купить подряженную казанку и сколько она должна стоить. Казанка. Металлическая моторная лодка, очень популярная в наших местах. О выделке кружков на продажу и прочих разностях. А Энгельс за всю дорогу слова не вставил, так и сидел, глядя в окошко. Наконец настала середина лета. Работы стало совсем мало, и я объявил себе отпуск. Жена уболтала съездить на юг, как это делают все люди, и пришлось сходить купить билет в Сочи. Оказалось, что оклемавшийся от кризиса народ опять весьма активно летает, и получилось, что до отлета почти 2 недели. Билеты на пораньше отсутствовали. Я с неделю-полторы никуда не ездил и прохлаждался дома, блаженно пил пиво, которое обычно не пью совсем. Повидал всех старых знакомых, не вписывающихся в рабочий ритм жизни. Играл в карты и в шиш-биш, короче, душевно так отдыхал. Подспудно висящее у меня на загривке дело силачевских девок в отсутствии равнозначных раздражителей внезапно оказалось единственным царапающим установившимся покоем фактором. И однажды фактор этот заявил о себе довольно нахальным способом. Мы с приятелем катали пирамидку, не торопясь, тщательностью убивающих время бездельников. Время было практически утреннее, и кроме нас, до скучающего за баром парнишки в заведении никого не было. Промазав, я отошел к столику и отхлебнул пиво, наслаждаясь скорее не вкусом, а символической стороной этого дела. Вот оно, я пью пиво с самого утра, и хрен-то буду беспокоиться. Кто что мне об этом скажет или подумает? Катитесь вы все. Нет меня, поняли? В отпуск я. Вот так-то. Я поставил кружку, ударил наглый и, конечно, не получившийся шар и решил сходить отлить. Отойдя от стола, я ощутил, что иду не здесь. Нет, вокруг все то же самое. Вот они, зеленые столы под пыльными светильниками. Бар, стулья, столики, дверь сортира. Но вокруг висел чужой воздух. Холодный, сырой и опасный. Подавив первый испуг, я присел на подвернувшуюся банкетку. Быстро собрал себя в кучу и признал. Таки да, сраный Энгельсов зацеп все же вылез наружу. Ну и ладно. Хорошо, хоть перед отъездом. Хоть валяться на солнышке теперь буду спокойно. Сейчас вот только разберусь с этой тварью. Сука, ах ты сука. Застучало у меня под горлом. Я стал очень зол на эту пролезшую в самое сердце моего мира и посмевшую дергать меня во время отпуска. Решительно поднявшись с банкетки, я направился в соседний с бильярдный бар. Их там 2. Один на бильярдную сторону, второй работает на посадочную область со столиками. Еще по дороге во вдруг понадобившийся туалет я слышал, как в дальнем баре о жестяную мойку глухо долбится вода. Она была там. Выглядела она как подсобница, вышедшая из подсобочного лабиринта за стойку, сполоснуть свою кружку. Но в следующей подсобке есть мойка, я знал это. С электрическим водонагревателем напротив нержавеющего стола, вечно заставленного пузатыми бокалами и вазочками от мороженого. Я даже мыл в ней руки не так давно. Она не могла никуда деться. И кружку совсем не требуется намывать по 5 минут подряд. Да какие 5, больше уже. Подойдя к высокой стойке, над которой едва виднелась макушка на Халке, я положил локти на липкую прохладную столешницу и замер, разглядывая видневшуюся в проборе бледно-розовую кожу. Баба не подымала головы, но мыла свою долбанную кружку уже просто так, для отмазки. Нависнув над ней, я сразу понял, что времени в обрез. По тоненькой нити, связывающей этот нелепый манекен с горой, может запросто прикатиться такое, от чего таким, как я, лучше держаться подальше. Тогда мне, кстати, даже в голову не пришло, что за мной вся сила моего озера, находящегося в двух шагах, и даже присутствующего здесь в виде бегущей из крана струйки. Мне хотелось разобраться самому. Ну, я разобрался как мог. Время тормознуло, и между мной и темечком бабы, так и не поднявшей голову, произошел примерно такой бессловесный диалог, занявший около секунд двух. «Ну и чё, спалилась, уродка? Хе-хе. И хули, сам соскочил и радуйся. Ты чё, сука, только что делала? Ты не охренела тут в атаке, борзота?» Сказав это, я сразу же понял, что никаких претензий к самому ее занятию я иметь не могу. От того, что не имею возможности вышвырнуть ее отсюда или жестко наплющить. Мои возможности болтаются где-то около отметки 0, поэтому я и в самом деле могу только радоваться, избежав участи живого аккумулятора. Еще я понял, ну очень смутно, что это не какой-то из ряда вон выходящий случай, что из этого все вокруг и состоит, когда люди прессуют друг друга. Образовавшуюся дельту из незаметных для людей улетающей при этом жизни радостно впитывает огромная армия. Жизнь улетает к мелким дилерам этого рынка, типа хозяек бригад вот таких темечек. Растаскивается какими-то неопределенно мелькающими тенями, о которых я ничего не успел понять, кроме того, что они есть. Крупнооптовым уходит прямо через землю, закручиваясь в особо проницаемых местах. В общем, вся жизнь товар, и товар очень интенсивно оборачивающийся. И в этом нет никакой трагедии. Раз люди не хотят нормально передавать жизнь сверху вниз, как им положено, то этот поток заберут. Очень похоже на нашу суету на поверхности. Все так же упирается в потоки. На любом искривлении потока кто-нибудь досидит, врезав кранчик и регулярно навещая Сейшилы. И эти реалии совсем не реалии, а просто отражение более существенных вещей. «Тебе-то что за печаль, не лезь?» Темечка сопроводила эти слова картинкой событий из моей жизни, за возможность переписать которой я отдал бы все. Это было просто как механическая игрушка. Мне показали, что у меня полно дыр, и не с такими дырами тут ходить и качать права. Это как в игре. Тебе показывают десятку против твоей восьмерки. И ты можешь хоть усраться, но десятка остается десяткой, которая больше любой восьмерки, ровно на 2 очка. «Пошла, сука, отсюда!» Вызверился я, ощущая смертельную досаду. Эта мелкая, безмозглая мерзость является сама по себе просто ничем. Была одним из лиц огромной силы, а значит полностью права. И могла плевать мне в морду, абсолютно ничем не рискуя. То, что я начал смотреть на происходящее именно под таким бычьим углом зрения, еще больше бесило меня. Но справляться с человеческим в тот момент я не хотел. Темечка снова омерзительно хихикнула, выключила воду и победоносно убралась в кисло воняющую какими-то стиральными порошками темноту подсобки. Я вернулся к столу и продолжил играть, пытаясь как-то сохранить увиденное. Упаковать в слова эти расползающиеся клочья ощущений. Но тяжелые плоские слова не желали повторять простые, но бесконечно точные изгибы этих стремительно тающих фигурок. И соскальзывали по их скользким бокам, рассыпались на совсем уже бессмысленные буквы, образуя у меня в голове неопрятную дурацкую кучку, совок из которой я только что высыпал тебе за ворот.